«А вот так», — ответил я, — «ваша гильдия сама дала нам такой превосходный и неожиданный выход». Я посмотрел в изумленные глаза Глинай и на недоуменного Рихара. «Я не понимаю», — сказал тот. И он действительно не понимал, как можно провернуть такое. Но мы с Виртом нашли один очень изящный выход из данной ситуации. «Преемственность», — ответил я. «Что?» — переспросил он. «Право преемственности», — уточнил я. Он несколько мгновений смотрел в нашу сторону остекленевшими глазами, а потом тряхнул головой. «И откуда же ты мог узнать об этом? Этим правом не пользуются уже несколько тысячелетий. Этот закон был принят очень давно, в период войн магических гильдий, когда смена главы гильдии была частым и вполне обыденным явлением. В те давние времена войны магических поединков было большим расточительством изгнать из нейтральных миров столь ценных магов и специалистов. И хотя обычно маги, достигшие могущества в какой-то определенной гильдии, оставались в ней же и все еще занимали высокие посты и обладали большими связями, в этом-то их никто не ограничивал, они могли уйти, куда им вздумается, даже в стан врагов, и никто их не осудил бы за это. Поэтому факт оставался фактом. При смещении главы гильдии его не изгоняли из центральных миров, а позволяли остаться. Этот закон и получил название «право преемственности». И он снова удивленно посмотрел на меня. Странно, что молодой чел смог вспомнить о столь древнем праве главы гильдии на отставку. Однако есть один немаловажный факт. Рихар, как бы споря с самим собой, произнес: «Гленая не глава гильдии». И он упер свой взгляд в меня. «И что на меня так смотреть, мы не местные», так, мимо проходили мысленно усмехнулся я. Но потом сказал: «Принцесса, дочь главы гильдии, плюс глава обособленного подразделения гильдии, которая фактически является самостоятельным юридическим лицом. Закон на создание гильдии. Пункт 12», — проговорил я, смотря в лицо удивленному Рихару. В зале повисла тишина. Все посмотрели на меня и на главу тайной стражи. «Вы сами сделали ее главой гильдии и не поняли этого», — поинтересовался я у пораженного моими словами ректора академии. «Нет», — Рихард помотал головой, — «мы как-то не рассматривали этот вопрос с такой точки зрения». «Ну, то, что вы его не рассматривали, вовсе не означает, что это не так», — ответил я. И, немного помолчав, продолжил: «Таким образом, у нас получается, что она, физическое лицо, приравненное по своему социальному и юридическому статусу к полноправному главе любой гильдии. И единственное, что теперь нам нужно сделать, это официально перевести статус ее подразделения в полностью автономную, никак не связанную с вашей гильдией организацию». Я взглянул на Рихара, но потом вспомнил еще кое-что. Хотя, если мне не изменяет память, будет вполне достаточно просто сделать ее подразделение полноправным филиалом вашей гильдии в одном из нейтральных миров, например у нас, где она и регистрировалась. Это вызовет меньше вопросов. Не будет необходимости в оформлении официального переноса резиденции филиала в другой мир. Ну а дальше уже все строго по протоколу. Она снимает с себя полномочия главы гильдии и передает их своему преемнику. Его, разумеется, вы можете сменить в любой момент, особенно если ему присвоить статус временного управленца. И с этого момента Гленая полностью свободна в своем дальнейшем выборе. И что самое важное, я не думаю, что все это будет сложно оформить. Регистрацию всего процесса наша гильдия, для его ускорения, может взять на себя, от вас лишь требуется официальное согласие на инициацию этого. Дать его может ваш действующий глава. В том, что вы можете в любой момент связаться с ним, я не сомневаюсь. Так что теперь слово за вами». И я посмотрел прямо в глаза Рихару. «Уже?» — коротко бросил тот мне в ответ, держа в руках неизвестно откуда взявшийся артефакт древних, и погрузился в себя. «Занятная вещица», — между тем подумал я, — «по идее, здесь магия работать не должна, но вот эта штука работает. Хотя, впрочем, как и мой кластер. И, что любопытно, сходу разобраться в ней у нас не получается». Было понятно, что это некое передающее устройство, но на каких принципах оно работает, пока мы не смогли разобраться, слишком быстро закончил переговоры Рихар. Отсутствовал он несколько минут, будто провалившись в медитативный транс. Анализ свойств задействованных конструктов закончен на 75%, доложил Вирт. Информацию нужно собирать из разных источников, решил я. И только собрался спросить у Глинаи, что это за артефакты и как давно их семья владеет им, возможно, она могла знать о нем еще что-то, как ректор очнулся. Фух, уговорил. Твой отец согласен, сказал он девушке, но только у него есть два условия. Он перевел свой взгляд на меня. Он понимает, что никаких стопроцентных гарантий вы ему дать не можете, а потому согласен на ее вступление в вашу гильдию лишь при исполнении двух условий. И каких? Что-то мне опять немного поплохело, и кошки заскреблись где-то в районе груди, постепенно поднимаясь вверх. Первое, начал Рихар, это закрепление и открытие постоянного филиала нашей гильдии в этом мире. Нормально. «Даже неплохо», — подумал я, — «практически то, что я и сам хотел бы им предложить». «Потому сказал, это вполне приемлемо, тем более я и сам хотел вам предложить этот вариант. Это нужно сделать для упрощения связи с вами, налаживания каналов поставок и сбыта товаров. И как следующий аргумент, это нужно для развития вашей собственной гильдии и выхода ее на новые рынки и территории». Пока еще не освоенные никакими другими серьезными магическими сообществами. В этом и соседних мирах нет ни одного постоянного представительства сколь-нибудь могущественной магической гильдии. А значит, тот, кто успеет закрепиться здесь первым, будет иметь и больший вес в этих мирах. Возможно, согласился Рихар и снова задумался, видимо подсчитывая в уме те плюсы, что может дать открытие здесь своего филиала. Да, и еще, вклинился я в его размышления, открыв здесь филиал, вам будет гораздо проще держать Глинаю в поле своего зрения. Я думаю, это вовсе немаловажный факт именно для вас. Хоть прямое влияние на ее дальнейшие действия ваша гильдия потеряет, но зато вы хотя бы сможете быть в курсе ее дел. Я думаю, это один из лучших вариантов для ее будущей опеки с вашей стороны. Я посмотрел на посмурневшую девушку. «Глене, не хмурься. Родители и родственники переживают за тебя, и это та малость, которую мы сможем им обещать. Полагаю, ты же не хочешь разрывать с ними все связи». Девушка несмело кивнула. «Вот и я о том. Так что через местный филиал у тебя будет прямой выход на всех своих родственников». Я задумался, а потом обратился к Рихару. «Особенно если здесь вы оставите только преданных именно вам нейтралов. Не думаю, что в самой гильдии стоит распространяться об истинной цели создания этого филиала. Как вы думаете?» «Согласен», — кивнул, подтвердив мои доводы, Рихар. «Ну, вот и решили с этим вопросом», — закончил я. «Да, решили», — откликнулся ректор академии. «Дедушка, ты говорил, что условий два», — тихо напомнила Гленая. Кошки у меня на душе начали скрестись с новой силой. Твой отец, так же тихо, как и Гленая, начал говорить Рихар, потупив свой взор. Похоже, и самому старому эльфару его дальнейшие слова были не по душе, но он должен был их произнести, назвал второе условие самым главным. Помолчав, он продолжил. Тринос, мой сын и твой отец, настаивает на личной заинтересованности главы гильдии мастера Лута в твоей безопасности. Что-то мне это условие кажется какой-то очередной то ли ловушкой, то ли подставой. И как мы сможем это обеспечить? Спросил Линявис со своего кресла. В клятву принятия Глинаи в вашу гильдию должен быть добавлен один пункт. Какой? Девушка была напряжена до предела, и у меня сложилось такое впечатление, что она догадывается, о чем сейчас пойдет речь. «Узы крови», — ответил Рихар. «Нет», — возмущенно воскликнула Гленая. «Это, по сути, единственное условие твоего отца, при котором он согласен отпустить тебя, остальное лишь ширма для гильдии», — жестко осадил внучку ректор. «Так, то единственное, что я нашел в сети по этой клятве, не несло в себе каких-то особенных ограничений или последствий. Но вот что странно, нигде даже вскользь не упоминалось, что эту клятву дают ледяные эльфары. Даже наоборот, было сказано, что для них принесение подобной клятвы приравнивается к смертельному оскорблению и вечной вражде. Попутно рассказывалось о каком-то подобном инциденте, вызвавшем целую войну между несколькими гильдиями, длившуюся 300 лет. Ничего себе, обалдело, подумал я. Или я что-то не понимаю, или... Кстати, а об участниках того конфликта что-то известно. Ледяных эльфаров в нейтральных мирах ведь не так и много. И я снова просмотрел найденные заметки. Вот оно. И кто у нас тут? Нашел я нужную историческую выписку в одном из университетов. Ну, эти мне неизвестны, да и неинтересны, какие-то гильдии уже давно распавшиеся или уничтоженные. Но со стороны Эльфарта кто был? Я просмотрел статью до конца. Что? Не понимаю. И я задумчиво посмотрел на деда с внучкой. То, что я увидел, не могло не удивить. Единственным участником того конфликта, защищавшим интересы ледяных эльфар, была гильдия «Ледяное пламя», и она же была той единственной гильдией, что победила, вернее, не распалась в той войне. И руководил ею тогда очень сильный и могущественный маг, опытный стратег и военачальник, который сумел противостоять сразу трем гильдиям противникам, а потом почти сразу ушел на покой, передав бразды правления своему сыну. И звали его Рихард Илкамсиратас. Это был никто иной, как наш многоуважаемый ректор. «Мне нужны объяснения», — тихо и твердо произнес я, глядя ему прямо в глаза, «и вы прекрасно понимаете, почему». «Да», — сделал попытку увильнуть от ответа Рихард. «Да», — подтвердил я и серьезно заговорил. «Последний раз, когда к вам обратились с просьбой принести подобную клятву, было уничтожено несколько магических гильдий. А после этого между ними длилось прямое противостояние без малого 300 лет. И я не хочу подобной участи для нас. Тем более единственными, кто выжил в том конфликте, была одна небезызвестная нам гильдия. Поэтому мне нужны объяснения. И тем более их неплохо получить от того единственного, кто действительно в курсе всех тех событий. Помолчав, я спросил: «Как вы думаете?» Рихард молча смотрел мне в лицо. «Я даже не спрашиваю, откуда ты все это смог узнать и как вообще к тебе попала эта информация. Но отвечу на твой вопрос». «Угу», — тихо пробормотал я, «и уделите особое внимание в своем рассказе тому, почему сейчас вы сами предложили этот вариант. Не знал, что молодежь интересуется сейчас историей становления гильдий», — задумчиво произнес Рихард, глядя на меня, даже не отреагировав на мой вопрос, а как бы рассуждая с самим собой. А он вообще услышал мои последние слова? Спросил я себя. Я вообще не уверен, что информация о том конфликте есть где-то в свободном доступе. Поэтому, молодой чел, ты заинтересовал меня еще больше. Но сейчас не об этом. Он помолчал. Об этом мало кому известно, хотя большим секретом эта информация не является, но клятва узы крови на светлых существ действует несколько по-иному, чем на всех остальных. Как только он это сказал, я понял, в каком направлении мне следует копать. Рихард еще не успел произнести следующую фразу, а я уже знал, из-за чего мог разгореться тот самый конфликт. «Для вас эта клятва, как служение, так и принятие в рот», — тихо произнес я, со всеми вытекающими из этого последствиями. И если ее просит принести главу гильдии, то и вся гильдия, и весь его народ, если это правитель, должны будут склониться перед главой принимающего их рода. Не гильдии, а именно рода. И в данном случае это тот, кому приносится клятва. Не сказать, что Рихард поражен, но он стал смотреть на меня уже совершенно иными глазами. «Все верно», — согласился он. «Но почему эта клятва?» Будто сам у себя спросил я и сам же ответил. «Она двунаправленная. Ответственность на принесшем ее». «Да», — кивнул Рихард. Я посмотрел на Глинаю. Почему она возмутилась, мне стало понятно. Принимают в чужой род любую девушку только в одном качестве. если она выходит замуж за кого-то из этого рода. То есть если обобщить, то отец Глинай хочет, чтобы глава нашей гильдии, читайте, это я, взял ее в жены. И это основное условие. И не откажешь, ведь это политический брак. Вроде как ради общего дела, наверное. Вон даже Глинаю отдать готовы ради того, чтобы закрепить наши связи еще более прочной нитью. Однако зачем мне еще одна? Я их что, коллекционирую или в гарем собираю? И главное, не сам же всего этого хочу. Тут, действительно, начинаешь верить, что кому-то там, на небесах или в аду, уж не знаю где, очень весело наблюдать за всем происходящим. А вот фиг вам, решаю я, и погружаюсь в тот странный медитативный транс, возможность вхождения в который появилась у меня благодаря оптимизации, проведенной Виртом, над моим мента-информационным полем и искателем, в котором мои мысли, интуиция, возможности кластера и мента-интерфейса начинают работать в своеобразном симбиозе, многократно усиливая и дополняя друг друга. Что делать? Почему не сестра, тетя или, в крайнем случае, дочка? В качестве любой из этих родственниц я был бы рад видеть Глинаю, но ведь не сработает. Или, не может же это быть единственным решением данной задачи. Даже в контексте простого обобщения принесение этой клятвы не может давать столь определенный и строго фиксированный результат. А значит, я что-то выпустил из поля зрения. И я стал срочно просматривать те немногие статьи, найденные кластером, где описывался сам ритуал и его последствия. Потом перешел к процессу принесения клятвы. Все не то. И наконец в одном из теоретических исследований я увидел то, за что мельком зацепился мой взгляд в тот первый раз, когда я просматривал найденную Виртом информацию, и что теперь мне могло помочь в разрешении этого вопроса и было необходимо для составления дальнейшего алгоритма действий. А обратил я внимание вот на что. Некий, тогда еще молодой магистр, кстати, сейчас это один из очень уважаемых магов, ректоров одного из магических университетов, использовал собственную разработку, некую новаторскую технику и попытался преобразовать эту клятву в магическое плетение на базе магии духа и света. И что необычно, у него все прекрасно получилось. Правда, плетение, которое он создал, было невероятно сложным и многоуровневым, и, что вполне предсказуемо, осталось оно только на уровне теоретических разработок, но не в моем случае. Первое. Технику преобразования вербально-ритуальных методик в магические плетения необходимо найти, воссоздать или разработать свою на основе найденных выкладок. Второе. Нам нужно то самое плетение, что разработал этот магистр. С этим проще. Его мы нашли в изданном труде этого самого мага. А вот о самой методике преобразований в данном материале упоминалось лишь вскользь. Но если она есть, то восстановить ее и воспроизвести повторно будет лишь делом времени. Так что это поручение Вирт поставил себе в целый список сформированных мной за все время нашей совместной работы заданий. К тому же за это время кластер уже построил мента-информационную модель созданного магистром и восстановленного нами магического плетения, аналога ритуала принесения клятвы узы крови. Смотрим, что у нас тут есть. Множество разрозненных модулей кое-как соединены между собой связями, явно внесенными специально для того, чтобы удержать всю эту конструкцию в стабильном состоянии. И как этот магистр еще сумел во всем этом разобраться? Поразился я. Дальше. Система слишком сложная и нестабильная для внесения в нее каких-либо изменений или для манипуляций с уже существующими модулями. Кластер. Мы можем провести оптимизацию структуры этого плетения без потери его функциональности. Задал я вопрос Вирту. Несколько мгновений кластер размышлял и просчитывал возможные различные варианты построения данного плетения. Получение идентичных оригинальному плетению результатов возможно при уменьшении уровня подаваемого в плетении объема энергии на 12%. Это потребует снижения общего количества связывающих каналов на 28% и удаления дублирующих общую функциональность модулей на 7%. В итоге получено 4 различных плетения с одинаковым уровнем затрат на их построение и поддержание работоспособности. Просмотрев все 4 представленных виртом конструкта, я, полагаясь на свою интуицию, остановился на том, что вызвал во мне наименьшие отторжения. Берем в разработку этот конструкт, выделил я понравившуюся мне модель. Принято, доложил кластер. Дальше у нас следовал этап изучения необходимых функциональных особенностей. Вернее, мне была нужна единственная из них. Где у нас модуль, отвечающий за степень преемственности? Вот он, родимый. И что мы с ним можем сделать? Немного. Либо ослабить его, либо усилить путем подачи в него большего или меньшего объема ментальной энергии. Так, если ее ослабить, хотя бы на минимальное значение, вся структура плетения теряет свою устойчивость и вообще распадается, не давая никакого результата. Если усилить, тоже распадается. Непонятно, почему она разрывает связи во втором случае. Ага, в первом не хватает энергии на удержание связей, а во втором центр равновесия плетения смещается в другие узловые точки. Но тогда разрыв уже вызван тем, что увеличение немного большего потока протекающей по ним мента энергии не выдерживает сами каналы ее передачи. Это уже что-то. Усиливаем каналы. Работает. Плетение осталось стабильным и, главное, рабочим. Однако что-то не так с его воздействием. Оно стало совершенно иным. Что изменилось? Принятие в рот. Работает. Родственные узы присутствуют. Обратная связь есть. Кстати, связь более прочная, чем связи мужа и жены, где-то на уровне близких кровных родственников. Сестра или дочь. Чего я, впрочем, и добивался. Главное, что теперь это не жена. Но что же не так? Хаем, а это что? Не понял. Появился еще один канал, притянувший дополнительный уровень структур. Раньше в плетении его не было, но в связи со смещением и дополнительным притоком энергии часть оригинальной структуры дублировалась и претерпела некоторые изменения. И что это у нас? Кластер предсказывает очень сильное усиление обратной связи. Что это нам дает? И я смотрю на странный обратный рисунок небольшого появившегося плетения. Так оно же полностью зеркальное и дублирует то, что сейчас является основным. Получается, что, и тут до меня доходит, вот это да, так это не только Гленая войдет в мой род, это и я вклинюсь в их родословную на уровне прямых кровных родственников, то есть буду для Глена и реально тем, кем она станет для меня, отец у нее есть, значит, брат, братьев может быть сколько угодно, я старше ее, значит, старший, насколько я помню, у нее нет старших братьев. А это получается прямое наследование. Они хоть сами понимают, на что подписываются. Скорее всего, нет. Я же сам только что внес изменения, и о них вряд ли кому известно. Но и жениться снова у меня желания нет. Я, конечно, предупрежу их о том, что все может пойти несколько иначе, чем они ожидают, но в подробности вдаваться не буду. Это уже их будущие проблемы. Хотя у меня есть такое подозрение, что они могут в конечном счете стать и моими. Однако пока пусть решают сами. И отдаю приказ кластеру. Вирт, вноси дополнительные изменения в мое ментальное поле для того, чтобы при наложении оригинального плетения оно преобразовалось в разработанное нами. Принято, доложил Вирт. Готовность 10 секунд. Хорошо, ответил я и переключился на наших собеседников. Мои размышления в молчании длились всего несколько секунд, поэтому не вызвали ни у кого подозрений и желания как-то подтолкнуть меня к дальнейшему разговору. Значит, принятие в рот и служение, уточнил я, глядя на Глинаю. Кстати, не знаю, как Рея, а вот Тея, похоже, прекрасно понимает, что могут означать для девушки подобные изменения в ее социальном статусе, и потому буравит меня глазами бешеной демоницы. Неужели так сильно ревнует? Удивляюсь я. Но почему? Ведь, по сути, мы и знакомы-то всего несколько дней, если быть точным, то 3, откуда столько эмоций, или она переживает не только за себя, но и за девочек. И я посмотрел на Рию и Ралию. «Красавицы вы все! И все мои!» — непроизвольно подумал я, глядя на них. «Эки я, оказывается, собственник и эгоист!» — уже не впервой определил я себя. Кстати, мой взгляд не ускользнул от пристального внимания демоницы и, поймав его, она так сверкнула глазами, что я невольно поежился. «Прибьет ведь, и даже своей теперь уже новой фамилии не спросит», — мысленно попытался пошутить я. Но факт оставался фактом. Тея болезненно переживала все эти непонятные и для меня самого события, а обижать или как-то ранить ее, да и других девочек, мне совершенно не хотелось. «Вообще-то их теперь у меня больше», — вспомнил я, когда мне в поля зрения попали Нея и Лея. «Хорошо, хоть тут этого не будет. Конечно, они этого не знают, пусть доверятся мне. Больше никаких неожиданностей». И я мысленно обратился к демонице. «Тея, не переживай, все будет хорошо». Не знаю, что она услышала в моих словах, но как-то удивленно посмотрела на меня и неожиданно спокойно кивнула в ответ, а затем, прикрыв глаза, откинулась на спинку кресла. Я же обратился к Рихару. «Знаете, должен вас предупредить, что на главу нашей гильдии многие клятвы действуют несколько не тем образом, что на всех остальных, поэтому вы можете получить совершенно не тот результат, которого хотели бы добиться. Вы должны это знать». «Неужели?» — усмехнулся ректор. «И откуда же у тебя столь ценные сведения о вашем главе?» «Ну, я его достаточно долго знаю», — честно ответил я. «Я и правда знаю самого себя с рождения, тем более и сам постарался сделать все для того, чтобы их клятва применительно ко мне сработала именно так, как нужно мне, а не им». «Ну, тут мы постараемся все-таки рискнуть», — ответил пожилой эльфар, — «и, исходя из твоих слов, я так понимаю, что в принципе он», — Рихар кивнул на Линевиса, — «согласен на этот наш последний пункт, и ты даже не поинтересуешься его мнением». «Почему же?» — пожал я плечами. «Мнение главы гильдии мне известно», — все так же честно ответил я. «Это же все-таки мое мнение, как я могу его не знать? Неужели?» — ехидно спросил Рихар. «Странно, я никаких переговоров не заметил, но ты говоришь правду. Хорошо, тогда дело за формальностями». Он достал из своей сумки все тот же небольшой артефакт, которым уже пользовался ранее. «А моим мнением вы не хотите поинтересоваться?» — неожиданно раздался холодный и полный какой-то горечи и скрытой обиды голос Глинай у меня из-за спины. Рихард посмотрел на внучку. «Прости, либо ты остаешься с нами, либо уйдешь к ним. Уйти к ним ты можешь, только выполнив волю отца. Ему нужны гарантии твоей безопасности, а получить мы их сможем лишь таким способом». «Но это же...» — и девушка зарыдала. «Да», — жестко сказал ее дед, — «за все нужно платить. И за свободу тоже». И уже гораздо мягче, подсев к ней на край стула, он произнес: «Тем более это не так уж плохо. Твой отец давно хочет внуков, а я правнуков. А твоя младшая сестрица еще та проказница, у нее все еще один ветер в голове». «Что?» — и девушка отскочила от своего деда на пару метров. «Не бывать этому». «Ну вот и хорошо», — усмехнулся Рихар, — «а то сидишь тут и ню не распускаешь. Это политический союз, но и он несет определенные обязательства. Как перед тобой, так и перед ним», — Рихард кивнул в сторону безучастно сидящего Карнела, — «но, кроме того, эти же обязательства лежат как и перед его, так и перед твоей семьей. И наследники нужны всем. Подумайте над этим. Вы можете не любить друг друга и не жить вместе, но законные наследники у вас должны быть. Тем более у тебя, Веска», — как отрубил, закончил Рихар свою речь. «Да, не думал, что этот вопрос может всплыть так неожиданно и внезапно. Жаль, конечно, разочаровывать Рихара, но у нас с ней наследники вряд ли будут». Тея и так этот разговор слушает с потемневшим лицом. Ее спокойствие как не бывало. «Нужно приступать, а то она тут прибьет всех. И среди этих всех я, почему-то опять, судя по ее взгляду, выбился на лидирующие позиции». «Так», — обратился я к Рихару, — «филиал вашей гильдии в этом мире официально зарегистрирован. Глинаю я с поста главы гильдии снял. Новым главой я временно вписал Троя. И я кивнул на оторопевшего молодого мага. Если он вас не устроит, то вы можете заменить его на кого угодно в любое время. Хотя я бы рекомендовал вам присмотреться к нему повнимательнее. Не глупый эльфар, и далеко пойдет как маг. Ректор удивленно поднял брови, но ничего не сказал, лишь кивнул. Тогда дальше. Осталось подтвердить внесенные изменения в реестре вашей гильдии. Я внимательно посмотрел на Рихара. «Уже делаю», — ответил тот, производя какие-то манипуляции с артефактом, что достал из сумки. «Пара мгновений, и я именно сейчас понимаю, что это переговорное устройство, которым пользуется Рихар, чтобы общаться со своим сыном. Я четко осознаю как принципы его работы, так и то, что передается через него. Это же подтверждают и мои помощники». Обнаружено индивидуальное устройство подключения к сети нейтральных миров и передачи данных, сообщает ментоинтерфейс, подсвечивая артефакт. Идентификация полностью завершена. Зарегистрирован зашифрованный канал передачи данных, продолжил докладывать искатель. Произвожу подключение. Дешифрую поступившие данные, сообщает уже кластер. Получено подтверждение о правомерности внесенных изменений. Он параллельно вел контроль изменений в реестре официальной регистрационной палаты нейтральных миров. В этот момент между Рихаром и его невидимым собеседником разговор прекратился. «Все сделано», — сказал он мне. «Хорошо», — кивнул я и поглядел на Глинаю. «Осталась клятва и вступление в нашу гильдию. Ты готова? Все еще хочешь этого?» Девушка немного поколебалась, но потом твердым взглядом посмотрела на меня и ответила. «Да я согласна. Помнишь о последствиях?» – спросил я, давая последний шанс отступить. «Я помню», – тихо произнесла она и сделала шаг к Линявису. «Ну, к нему так к нему», – подумал я и остановил девушку посередине комнаты. «Ну что ж, приступим», – и повернулся к Рихару и его подчиненным. «Господа, это внутреннее дело гильдии мастера Лута и ваше присутствие в данном случае будет неуместным». «Да, мы понимаем», – согласился ректор, но ситуация несколько нестандартная, и поэтому я прошу разрешения у главы вашей гильдии на свое присутствие во время принесения клятвы. И посмотрел на Линявиса. Кивни ему, попросил я Карнела. Хорошо, согласился тот, вы можете остаться, но только вы один, добавил оборотень. Спасибо, искренне поблагодарил его пожилой эльфарей, указав своим нейтралом на дверь, проследил, как они все вышли из зала. Гленая боялась, ведь сейчас решалась ее судьба на всю оставшуюся жизнь. Присутствующие, кроме ее соплеменников, не понимали или не знали этого, но для них замужество – это необратимый обряд. И, выйдя замуж единожды, остаешься со своим избранником на всю жизнь. Она боялась остаться сейчас одна и поэтому была очень благодарна этому молчаливому оборотню, который через несколько минут должен был стать ее мужем, за то, что он позволил остаться на церемонии ее деду. Но странно, почему все смотрят на Чела? Почему дед в удивлении смотрит на него же? Почему он так хмур? Что вообще происходит? Паника и непонимание. Что вообще говорит этот Чел? И девушка наконец прислушалась к словам этого странного Чела, который вытащил их из подземелий бандитов. «Я, первый мастер гильдии мастера Лута, правом, данным мне законом и силой, принимаю тебя в гильдию мастера Лута». Это все, что сейчас услышала и поняла Гленая. Это то единственное, что она запомнила. Это то единственное, что она смогла осознать. Он и есть глава гильдии. Девушка удивленно посмотрела на молодого чела, которого даже и магом-то сложно назвать. Он даже нигде не обучался. Нет метки никакого учебного заведения. Она ощущает и видит в нем силу, но она так мала, что ее хватит лишь для того, чтобы выделить в нем несколько более одаренного разумного в толпе простых нейтралов, чем обычный чел, но не более того. Практически все присутствующие в этом зале обладают магическим потенциалом большим, чем этот непонятный и болтливый баг. И чел, глава магической гильдии. Почему? Что все это может означать? Гленая не может этого понять. И еще ее удивляет какое-то странное, отстраненное, бесчувственное и спокойное лицо ее деда. Она видела такое однажды, когда отец упомянул свою погибшую старшую сестру. Она не знает, что тогда произошло, но с тех пор дед отошел от управления гильдией. Вернее, он стал тенью гильдии, оберегая и защищая ее. Она это знает наверняка. И сейчас тем же самым взглядом ее дед смотрел на этого молодого чела. Взглядом, обещающим ему долгую и мучительную смерть. Судьба этого молодого парня предрешена. Чел закончил говорить. Теперь все смотрят на нее. Теперь она должна принести свою часть клятвы, а потом выполнить свои обязательства. Так это он будет моим мужем. Только сейчас до Глинай дошел весь смысл происходящего, и она поняла столь странный взгляд ее деда. Чел будет ее мужем. Это позор не только ей, но и всему ее роду. Ледяные в свои супруги могут выбрать любого, даже демона, но только не чела. И это никак не связано с их плохим или пренебрежительным отношением к этой расе. Нет, к челам как таковым у них никаких претензий не было. За одним единственным исключением. Брак с челами неприемлем. И тому была одна веская, очень веская причина. Их дети будут чистокровными челами. Так было всегда. И они не смогут претендовать на хоть какое-то значимое место как в гильдии, так и на их родине. Они будут изгоями, с незавидной судьбой и неопределенным будущим. Вернее, будущего у них нет. И связано это с тем, что на них прервется наследственная линия. Род не примет чистокровку чела, в котором не будет ни капли крови ледяных эльфар. И клятву нельзя прервать. Вернее, можно, но это грозит ей смертью. Разрыв столь плотного клубка магических энергий приведет к мгновенной ее смерти. И теперь Гленая догадалась, как погибла ее тетя. Именно ее смерть и послужила причиной того конфликта. Но она не так сильна. В ней нет ее силы и духа. Так думала Гленая. Но так не думал ее дед. Он молился всем своим богам, чтобы она не пошла по тому же пути, что и его старшая дочь. Он не мог потерять еще и ее. Он готов был пожертвовать всем, лишь бы она осталась жива. Гленая не знала всего этого. Она просто поддалась течению, и поэтому произносила слова этой злополучной клятвы, которая с каждым словом убивала ее надежду на будущее, будущее ее еще нерожденных детей, будущее их рода, будущее ее. Так, что это? Что-то шло не так. Гленая чувствовала, что действие усиливается, но что-то было не так. Несколько мгновений. Все. Ритуал завершен. Она старается понять, что же не так. Метка рода на месте. И она все та же, ее метка. Метка рода Илкамсиратас. А это что? Гленая всматривается в странное вкрапление, появившееся в ее ауре. Еще одна метка. Незнакомая. Какой-то маленький объемный ледяной дракончик с небольшим медальоном на шее. Не понимаю. Две метки. Как такое может быть? Метка рода должна смениться, их не должно быть две. Это неправильно, это противоречит всем законам рода. И она взглянула на этого чела. У того тоже есть метка, но только одна. Простой темный дракончик. Хотя, что это? Рядом с драконом появился пляшущий на костре ледяной демон. Это же метка их клана, их рода. Она не слышала о подобном. И потому обратилась к тому единственному, кто сейчас смог бы ответить на этот вопрос. «Дедушка, что происходит?» Тихо, почти шепотом, спросила она. «Дедушка, что происходит?» произнесла Гленая, обращаясь к Рихару. Но у пожилого эльфара тоже не было ответа на этот вопрос. То, что клятва сработала не так, как должна была, он уже понял. «Не знаю», честно ответил он, «но я, кажется, догадываюсь о том, кто нам сможет это объяснить», и повернулся в мою сторону. По крайней мере о том, что клятва на нем не сработает так, как нужно, он не ошибся, глядя мне прямо в глаза, произнес Рихар. «Ну а что я? Я ничего. Я тут так, в виде мебели стою. Можно сказать, спиной стенку подпираю. Но отвечать что-то нужно. На меня вон с интересом и ожиданием смотрят не только ледяные эльфары, но и все остальные. Они поняли, что что-то пошло не так, но подробности никто из них сказать не может. Ну и я особо рассказывать ничего не буду, лишь постараюсь натолкнуть их самих на нужные мысли. Не поверите. Начал я, обращаясь не только к Рихару и Глинае, но и ко всем остальным, преимущественно это касалось Теири, уж больно в конце они обе болезненно отреагировали на принятие мной клятвы, данной эльфаркой. Во что? Не дав мне продолжить, перебил меня ехидный голос одной из девушек. В то, что я и сам мало что могу рассказать по этому поводу. Я не маг и не могу вам сказать, что должно было произойти и почему эти многоуважаемые маги, кивок в направлении Рихара и его внучки, решили, что что-то прошло не так, как запланировано. Я, так же как и все остальные тут присутствующие, не понимаю, о чем у них сейчас идет речь и что они обсуждают между собой, и повернулся к Рихару. Но если многоуважаемый ректор все-таки объяснит, что же здесь произошло такого необычного, то, возможно, я смогу что-то дополнить со своей стороны. Меня всегда хвалили за мой нестандартный подход к решению различных вопросов. Я вопросительно посмотрел на главу тайной стражи. Ну же, старик, давай, подкинь мне соломинку, за которую я смог бы ухватиться мысленно, попросил я его. И Рихар, будто получив мой посыл, начал говорить. Хм, странно, протянул он. Я, конечно, ожидал несколько другого ответа, но давайте я объясню то, что мы ожидали здесь увидеть и что в итоге получили, чтобы вы все смогли понять наше недоумение и столь странную реакцию, обратился он ко всем присутствующим. Я, если честно, даже не знаю, как теперь быть и как отнестись к тому, что вижу. Клятва была произнесена точно, это я подтверждаю. Ритуал был исполнен строго в канонах классического проведения и точно соответствовал всем инструкциям. Но случилось то, что случилось. Чтобы оценить картину в целом именно с нашей точки зрения, стоит пройтись непосредственно по тем фактам, которые сейчас имеются. Помолчав, он продолжил. Глинае произнесла клятву узы крови и связала себя ею с твоим родом. Кивнул он на меня. При этом наша родовая метка в ее ауре должна была претерпеть определенные изменения и преобразоваться в ваш клановый или родовой знак. Он обвел меня и всех остальных рукой. И, вытягиваю я из него подробности. И ничего, задумчиво выдохнул он. Ее родовая метка, не претерпев никаких изменений, все так же присутствует в ее ауре. Но, что странно, кроме нее там появился новый родовой знак. И он подозрительно похож на ваш. Мои девочки переглянулись между собой. Все еще думают, что я не соображу, что могут означать одинаковые, или почти одинаковые, родовые знаки в их и моем мента-информационных полях. Хотя Рихар, явно говоря о нас, обобщает, объединяя нас в одну семью, или род. Между тем ректор продолжал говорить.